Глава шестая. Ток пробежал по всему телу, как будто я нарушил главное детское правило и таки засунул два пальца в розетку. Ну или пропылесосил мокрый пол. Разряд боли сменился звездочками перед глазами. Я схватился руками за голову и стянул с себя шлем. Обжегшись, поморщился от едкого запаха горелого пластика и паленых волос. Что-то там в нем дымилось. Я дотронулся дрожащими пальцами до висков. На них были натуральные волдыри. На пороге замерла Сюин с массивным боксом в руках. Я озадаченно уставился на изображение Красного Креста. «Не знал, что у нас на станции есть такое». «Алекс!» — испуганно выдохнула девушка. «Это что, был срыв? Ты смог вернуться? Я думала, что не успела!» Голос ее срывался на слезы. «Все!» — поморщился я. «Больно говорить, черт!» «В порядке. Просто перегрелось замыкание. Видеокарта короткая». «Ты путаешь слова. Тебе срочно надо в медблок». «Вернуться надо мне». Я попробовал отмахнуться, но от резкого движения в голове опять что-то взорвалось. «И станции нет на этом медблоке». Сюин мои слова не убедили. Наоборот, она подбежала ко мне, села у кресла на пол и начала рыться в аптечке, выкидывая из нее все, что ей сейчас не требовалось. Я молча смотрел на все происходящее, пытаясь осознать, что со мной произошло и что осталось там. Телепорт выкинул меня в каком-то ущелье, похожем на кладбище потерянных транспортников. А Оридж теперь без управления. Надо срочно вернуться и вывести его в безопасное место. Голова, кажется, на месте. Говорят, что это кость, и болеть там нечему. Тело вроде тоже слушается. Даже ощущаю себя собой. Я потер глаза и виски. Черт! Больно! И кожа жжется. «Алекс, ты видишь, что у тебя настоящие ожоги?» — воскликнула девушка, прикладывая к моим вискам какое-то лекарство. «Держи так!» — добавила она и вручила мне два синтетических кругляшка, пропитанных мазью. «Сейчас обезболивающее вколю, и ты сможешь отдохнуть». Жжение на коже отступило, по голове пошел холодок. И боль чуть-чуть поутихла. По крайней мере, я смог моргнуть, не вздрогнув от ощущения пересыпания битого стекла в затылке. «О, холодненько пошла!» — выдохнул я. Увидев блестящую иглу инъектора, дернулся в сторону, не подпустив к себе Сюин, вошедшую в роль медсестры. «Спасибо, но срочно мне обратно надо. Ок, со мной все, не волнуйся». «Алекс, это было совсем ненормально, то, что я видела!» — сказала она и уставилась на меня широко распахнутыми глазами, в которых до сих пор читалось беспокойство. «Теперь в порядке все, правда?» — попытался я ее успокоить. Еще попробовал заставить себя перестать говорить, как Йода, но стало только хуже. «Контроль под ситуацией». Сюин недоверчиво кивнула, но уходить из операторской не спешила. Как будто ждала, что я все-таки что-то расскажу. Или чистосердечно признаюсь, что подсел на симуляции Дэша. Или рухну в обморок, и мне можно будет спокойно вколоть лекарство. Чипзик тоже шнырял здесь. Прямо сейчас он настойчиво нюхал и царапал стол, пытаясь открыть нижний ящик, где у меня хранились припрятанные пачки печенья. Я посмотрел на свой шлем, который все еще держал в руках перед собой. Прохода через телепорт китайский аналог Майтона не выдержал. Хотя не уверен, что любая другая технология нашего мира это пережила бы. Дело тут было явно не в шлеме. Область макушки со встроенной сетевой платой покрывал горелый налет, и оттуда шел резкий химический запах сжженного пластика. Такое не чинится, только под замену. Вопрос только — весь шлем целиком или только плату? Надо быстро заменить. Что у меня есть из запчастей? Деталей-то дофига, только вот второй сетевой платы у меня точно нет. Я в мерзлоту со спотом ехал, о серьезных прогулках даже не помышлял. В глубине души еще теплилась надежда, что это все-таки не плата. Ну, вдруг что-то рядом коротнуло. Сюин поднялась с пола и тоже уставилась на мой шлем. «Проблема?» — констатировала девушка, не спуская с меня внимательного взгляда. «Да, и быстро исправить ее надо. — ответил я, глядя ей в глаза. «Хочешь, возьми мой шлем?» — неожиданно сказала девушка. Я уставился на нее, будто у нее выросла вторая голова. По меркам современного общества, китаянка предложила мне чуть ли не самое интимное, что только может быть у человека. «Спасибо. Правда, спасибо. Но мне с конкретным дроидом синхронизироваться нужно, который к этому шлему привязан». Пробормотал я. «По той же причине не подойдет и местный станционный шлем. Символы, коды, я помню, но с удаленным подключением это не вариант». «Если только запчасти есть». «Нет», — покачала головой Сиин, будто извиняясь. «У меня же Шанхай Микротех, неразборный с пожизненной гарантией». «Все равно спасибо», — от души сказал я и, стараясь не делать резких движений, поплелся из операторской в гараж, где хранились мои инструменты и запчасти. Только местный шлем с собой захватил, на всякий случай. Быстро собрав с полок нужные инструменты, я вывалил все на верстак. Разобрал поврежденную часть шлема. Внутри все выглядело так, как будто в меня со всей дури вписался уголек. Обугленная проводка, вмятый в расплавленный и уже засохший пластик чип, мигающие красным диоды, которые помигали еще минуту и окончательно погасли. Я открутил то, что крутилось, а остальное аккуратно срезал техническим скальпелем. Немного повертел в руках и с чистой совестью отправил в мусорку. Восстановление не подлежит. Новых мозгов для шлема у меня не было. Был только старенький риповский шлем, которым я практически не пользовался. Пропитанный потом прошлых владельцев и тяжелый. Голова в таком потеет и шею потом ломит. Зато, похоже, гарантия тоже пожизненная. Пломба на крышке уже практически окаменела. Залез в сеть и проверил совместимость моделей. Ну, как бы не особо, но через костыли может и получится. Все той же отверткой раскрутил казенный шлем. Извлек микросхему, и уже на этой стадии стало понятно, что не подходит. Ладно, в этом мире не все обладают тайными знаниями прошлого. Скотч и молитва такой-то матери меня еще ни разу не подводили. 20 минут переборки, спайки и склейки — и готово. Индикаторы загорелись зеленым, а вокруг визора появилась синяя подсветка с логотипом Stark Industries. Специально такую себе установил, как только купил шлем на скопленные со стипендии средства. Ноунейм с AliExpress смущал. А всем известно, что как лодку назовете, так она и поплывет. Сработало. Выглядело только страшно. Голова гриб с перебинтованным рогом. И идти было неудобно. Голову сильно клонило на левую сторону. Еще и обожженные виски сразу же начали ныть и чесаться. Ладно, мне на один раз. Только ориджи вытащить, а потом новый шлем себе куплю. Я поковылял обратно в операторскую. На столе, возле кресла, появился стаканчик с полезной синей жидкостью. Не хватало только таблички «Выпей меня». Мысленно поблагодарил Сюин. Захотелось тоже сделать для нее что-то приятное. Может быть, надо еще чьи-нибудь яйца в мерзлоте отыскать. Это я запросто. Это я могу. Только из телепорта выберусь. И доеду до 37-й. И... Смысла перечислять самому себе весь список собственных задач не было. Я и так знал, что мне нужно делать. Начнем с самого насущного и выведем Ориджи из аномалии. Я залпом выпил синюю жидкость и, ощутив, что боль потихоньку спадает в помятой голове, уселся в операторское кресло. «Добро пожаловать в центр управления. Ошибка. Ошибка. Жопу себе не отморозь, баклан». Совместимость двух моделей шлемов вроде как случилась, но, видимо, через одно место. Мы теперь системой друг друга плохо понимали. Но визуально картинка ничем не отличалась, а в настройках я потом покопаюсь. Смысл понятен. Я подтвердил свое намерение синхронизироваться, и через 40... Синхронизация трижды сбрасывалась, а один раз зависла. Очень нервных секунд уже увидел мир глазами Ориджа. Шишига оказалась в небольшом ущелье, со всех сторон окруженным горами. Несколько километров в ширину и как минимум вдвое больше в длину. Дальний край терялся в высоких серых облаках. Было пасмурно, но никаких следов прошлого урагана я не заметил. Я посмотрел на сканер. Неактивен. Только геолокацию определил, показав меня как точку в пустом пространстве, где-то среди большого горного массива, на границе между 73-м и 74-м секторами. При увеличении масштаба я нашел и Новый Гринвич, и 37-ю. Метрах в 100 впереди я увидел машину. Старый китайский джип, отдаленно напоминающий первые «Хаммеры», только с удлиненной базой на 6 колес. Краска на старой машине давно облезла, а все выступающие части оказались покрыты какой-то серой растительностью. И вообще все выглядело так, будто это машина-утопленник, которую вынули из тины и бросили здесь обсыхать. Лет на 20 оставили, не меньше. Сквозь мутное лобовое стекло проглядывался угловатый силуэт водителя. За этой машиной стоял еще один «Хаммер» в куда более плачевном состоянии. Чуть дальше — еще две развалюхи, полностью покрытые какой-то серой паклей, похожей на паутину. Стекла в трещинах, а краска в тех местах, которые можно было разглядеть, выцвела и окислилась. Рядом я заметил сугроб, по форме напоминающий человекоподобного дроида. С другой стороны, у меня за спиной, выстроились в колонну 10 машин. Парочка выглядела поновее, а остальные — сплошные развалины, пролежавшие на дне морском долгие годы. «Да, кажется, я приплыл в местный Бермудский треугольник. Или, точнее, то место, куда из него выкидывают корабли. Неуютно здесь». Я прислушался к своим ощущениям, пытаясь отделить боль и неудобство риповского шлема от сигналов Ориджа. «Зрение ясное, голова соображает». Но что-то все же не дает покоя. Какое-то давящее поле в области затылка. Я попробовал завести транспортник, не вышло. Мотор не издал ни звука. Вся электрика будто вымерла. Я взял с соседнего сиденья снайперку, повертел ее в руках и убрал обратно. Распаковал слонобой, зарядив его самым убойным, что у меня с собой было. И только потом спрыгнул с подножки шишиги прямиком в наметенный сугроб. Вокруг было на удивление тихо. Я слышал, как мелкие кристаллики льда шуршат под тяжелыми ботинками Ориджа, придавая разваленному сугробу новую форму. Перешагнув через невысокую насыпь, я осмотрел машину. Передние и боковые стекла испещряли мелкие трещинки. И еще одна встряска, и они разлетятся на мелкие кусочки. Небольшая вмятина на переднем бампере и пару сколов на заднем. Правая задняя фара была расколота. Я вернулся к машине и забрался на крышу, осматривая пространство. То, что давило на мозг, явно имело какой-то источник. А если аномалию нельзя изучить и подчинить, значит, ее надо сломать. Желто-серый цвет разливался по всему пространству. В воздухе витал какой-то странный запах. Я бы сказал, что он был чем-то похож на запах озона, только чуть более резкий. «Не серый несет, уже хорошо». Повертелся, улавливая малейшие колебания в той силе, что давило на мой затылок. Причем странно, стоит мне повернуться, и сначала вроде ничего, а потом опять начинает сзади припекать. Заметив особое темное пятно и провал в скалах, я решил направиться туда. Спустился и пошел вперед, легко перепрыгивая наледи и сугробы, при необходимости опираясь рукой на большие каменные глыбы по обеим сторонам дорожки, по которой я шел. Чем ближе к горам, тем сильнее давило. Я даже откинул голову на спинку кресла и попытался расслабить шею, чтобы снять напряжение. Стал аккуратно продвигаться вперед, стараясь поймать хоть какой-то отзвук, что угодно. Но слышал лишь звук собственных шагов. Справа, в сугробе, что-то чернело. Я подошел поближе и некоторое время рассматривал перевернутый вверх дном транспортник. Точнее, то, что от него осталось. Сгнивший остов, остатки обшивки на креслах, торчащие из блока управления окислившиеся провода. За ними увидел еще один. Добрался и до него. Половина машины заросла сухой паутиной, а половина была схвачена переливающимся синим льдом. Номер уцелел, 25-й сектор. Я заглянул внутрь кабины. Стекол не было. На водительском сиденье среди осколков валялся отломанный дворник. Остатки растрескавшегося руля и ввалившаяся панель управления не позволяли надеяться, что у меня получится прикурить аккумулятор. Хозяин транспортника нашелся неподалеку. Между камней торчала узнаваемая макушка инженерного дроида. Я раскидал ногами снег и убедился, что от дроида остались только голова и половина туловища. Наверное, остальные части примерзли где-то в другом месте. Глухая мерзлотная пустошь тянулась вдаль, насколько хватало глаз. На горизонте чернела небольшая горная гряда. Весь путь до нее был усеян обгоревшими остатками вездеходов и дроидов. Мне стало как-то не по себе. Как по кладбищу гуляю. Старые, облезлые остовы машин торчали из белого снега, словно призраки. Кое-где валялись стекла, на которых отсвечивали мутные блики желтого цвета. Аномалия постаралась на славу. Пройдя всего каких-нибудь 500 метров, я насчитал по меньшей мере 10 транспортников. За дроидов даже не принимался. В каждом третьем сугробе мне мерещился стальной скелет. Вскоре я добрел до темного пятна, которое оказалось чем-то типа кратера, метров 200 в диаметре, засыпанного ледяной крошкой, словно песком. Внутри, погруженный наполовину в снег, торчал еще один грузовой транспортник. Неподалеку от него виднелся проход в пещеру, частично заваленный оползнем, и фонило от него сильнее, будто источник сигнала был глубоко внизу. Тяжесть переползла из затылка в лобовую часть, а затем равномерно распределилась по всей голове. Запах озона тоже усилился, а вот цвет воздуха стал более прозрачным. Желтый оттенок уступил место светло-серому. Я дал задание угольку просканировать дно кратера, но он ничего не ответил и остался на месте. Хм, влияние аномалии? Чтобы эта штука замолчала и никуда не полетела? Такого еще не было. «Не переживай, дружище, скоро выберемся», — пообещал я, дотронувшись до гладкой поверхности дрона. Оранжевый огонек внутри слегка усилился, но тут же вернул себе прежнюю яркость. Видимо, на него тоже что-то давило. Я начал осторожно спускаться на дно кратера сам, и чем ближе я подходил к снежной поверхности, тем тяжелее становилась голова, как будто внутри перекатывались огромные электромагнитные волны. Я сделал глубокий вдох и съехал вниз, к границе ледяной крошки. Транспортник здесь выглядел совсем старым, словно попал сюда чуть ли не с первой партии исследователей мерзлоты. На поцарапанном кузове виднелся красно-желтый логотип. Круг, состоящий из алмазов. Название полностью стерлось, но, судя по картинке, машина принадлежала какой-то добывающей компании. На крыше был люк, пройти мимо которого было выше моих сил. Пробравшись по краю стены поближе к машине, я осторожно наступил в плотное скопление ледяной крошки. Провалился по щиколотку и продолжил погружаться. «Зыбучий лед какой-то!» Прикинул возможную высоту транспортника и, соответственно, глубину песка, а потом медленно, но уверенно сделал несколько шагов. Просел в песок почти по колено, но рванул с места и запрыгнул на капот машины. Перелез на кузов и заглянул в люк. Внутри были обледеневшие ящики и контейнеры с теми же значками в виде алмазных кругов. «Неужели компенсация?» Не поверил я. Спрыгнул в кузов и вскрыл первый ящик. «А нет, всего лишь пробники». Внутри, разложенные по прозрачным пластиковым боксам, лежали разнообразные минералы. Кварц, хрусталь и прочие кристаллы, похожие на лед. Я вскрыл следующий ящик, битком набитый Астериусом. И следующий. И вот тут уже не смог сдержать эмоций. Густой, фиолетово-темный, почти черный цвет я узнал сразу же. Скайкрафт. Необработанные кристаллы. Прямо с места рождения. Кажется, на чьей-то улице перевернулся грузовик с мороженым для отмороженного. Ошибка. Обнаружен источник для регенерации. Ошибка. Жопу себе отрегенерируй. По содержанию совет неплохой, но вот форма вызывает сомнения в адекватности системы на данный момент. Но я рискнул. Взял первый кристалл и начал поглощение. Потом сразу же второй, третий, четвертый. В голове тут же посвежело, рубцы от ожогов начали разглаживаться. Вернулась фактура брони, защекотало что-то за спиной. Видимо, там тоже были какие-то царапины. В предплечье завибрировал гарпун, просясь наружу. И чуть не ослепил меня ярким сиянием, когда я его активировал. «Вот это я понимаю! Гарпун здорового оригинала!» Я схомячил половину ящика, а вторую, где осталось 2 килограмма чистого скайкрафта, отложил для Крабика и его новых братьев. Проверив оставшиеся ящики, я разочарованно вздохнул. Они оказались набиты не очень понятными для меня инструментами, к тому же испорченными. Сталь обычного мира здесь долго не жила. Ладно, идем дальше. Я подпрыгнул, схватился за край люка и рухнул на пол, держа в руках куски отломанной крыши. Транспортник натужно заскрипел и начал проваливаться вниз, накренясь в сторону кабины. Я качнулся, как во время морской качки, и на меня полетели ящики, а тот, в котором гремел Астериус, чуть ли не тараном припечатал меня к стенке. В люк посыпались ледяные кристаллы, а потом исчез свет, и транспортник буквально рухнул в зыбучую ледяную крошку.